Складка одеяния при этом никогда не падала на пол, его всегда кто-нибудь подхватывал. Представитель знати был настолько уверен, что какой-либо слуга непременно окажется рядом, что даже никогда не оглядывался. Точно так же желая сесть, благородный человек никогда не смотрел назад. Он совершенно не боялся упасть, ибо кто-нибудь непременно подставлял ему икпали, переносное сиденье. Так было всегда, иначе быть просто не могло. «Интересно, — гадал я, — является ли столь непоколебимая уверенность прирожденной, или же она обретается с опытом? Был только один способ выяснить это, и я им воспользовался. При первом же удобном случае я, войдя в помещение, полное знатных особ обоего пола, и поприветствовав их подобающим образом, сел, не оглянувшись назад. Сиденье оказалось на месте. Мне стоило труда заставить себя сдержаться и не вертеть во все стороны головой, выясняя, откуда же оно взялось. Я понял, что не только икпали, но все, чего я жду от нижестоящих, всегда окажется там, где нужно. Этот маленький опыт позволил мне раз и навсегда усвоить важную истину. Чтобы к тебе относились с подобающим благородному человеку почтением, нужно лишь решиться самому ощутить себя благородным. На следующее утро после моего прибытия раб Коцатль вместе с завтраком принес мне целую охапку, больше, чем у меня было за всю жизнь, новых одеяний. И каких одеяний! Набедренные повязки и накидки из дорогого хлопка с красивой вышивкой, сандалии из мягкой легкой кожи, причем одна пара со шнуровкой до колен, предназначенная для церемонии, оказалась золоченой. Госпожа Толана даже прислала мне маленькую гелиотроповую застежку для накидки, которую я с тех пор носил на плече. Когда я облачился в один из этих щегольских нарядов, Коцатль снова повел меня по дворцовой территории, указывая здание, где находились учебные помещения. Классов там было больше, чем в любой школе. И меня, конечно, в первую очередь заинтересовали те, где изучали искусство письма, историю, землеописание и тому подобные науки. Однако ничто не мешало мне при желании посещать также занятия по стихосложению, работе с золотом, серебром и перьями, огранке драгоценных камней и другим искусством. Занятия, для которых не требуется столов, скамей или инструментов, проводятся в помещении только в плохую погоду, сообщил мой маленький проводник. В ясные дни, как сегодня, господа наставники, их ученики предпочитают заниматься на воздухе. И впрямь то здесь, то там. На лужайках или вокруг мраморных беседок виднелись группы обучающихся. Учителями, каковые выделялись среди прочих желтыми накидками, были в основном люди пожилые. Среди учеников же можно было увидеть не только мальчиков и отроков, но также и молодых мужчин. Более того, я приметил даже нескольких девушек и рабов, сидевших, правда, чуть в сторонке. «А что учеников подбирают не по возрасту?» — поинтересовался я. «Нет, мой господин. По способностям. Кому-то быстрее даются одни науки, кому-то другие. Каждый из твоих наставников первым делом поговорит с тобой и выяснит, насколько ты сведущий, куда годишься. Начинающие, познающие, познавшие основы, ну и так далее. В какую группу ты попадешь, будет зависеть от твоих изначальных знаний по каждой науке и от того, какие ты при этом проявишь способности. Я вижу, у вас тоже учатся женщины и рабы. Любой дочери благородного человека разрешено посещать занятия по всем наукам, вплоть до самого высшего уровня, если у нее есть способности и желания. Рабам дозволяется учиться тому, что соответствует их обязанностям. Ты сам, как я вижу, очень сведущ для такого юного тлакотли. Спасибо, мой господин. Я стараюсь правильно говорить на науатль, а также изучаю хорошие манеры и основы ведения домашнего хозяйства. Когда я стану постарше, у меня будет возможность обратиться с прошением о дальнейшем обучении, и я мечтаю стать со временем хранителем ключей в каком-нибудь благородном доме. Если у меня когда-нибудь заведется такой дом, обещаю тебе, Коцатль, для эту должность, заявил я с великолепной самоуверенностью. При этом, признаюсь говоря, если я имел в виду когда, то уж не просто мечтал о величии, но считал такое будущее очевидным. Да, мои господа, тот оборванный старик, что находится сейчас перед вами, с улыбкой вспоминает рослого, прекрасно одетого, сопровождаемого слугой юношу, который, стоя посреди дивного парка с наивной самоуверенностью, воображал, что будто непременно станет выдающимся человеком. Господин